Глава 5. Причина, почему я так поздно ехал к Роджеру в ту тоскливую июльскую ночь, заключалась в том, что я до самой последней минуты колебался. Колебался, даже заплатив уже за таксомотор, пока внезапно не почувствовал, что я не в состоянии вынести вида толпы и всех этих обычных веселых лиц, вида комнат и шумливых групп, и Роджера с его искусственной улыбкой, и Айрис в этом проклятом месте. «Я могу зайти позднее», — сказал я себе, и решил, что будет гораздо приятнее выкурить папироску в саду позади дома. «Некрасивый дом, большой и приземистый, и некультурный сад», — проворчал я. Но когда я прошел вглубь сада, я должен был согласиться, что, несмотря на свою небогатую растительность и беспорядок, это был странно очаровательный, совсем особенный сад. Он был длиной в 100 ярдов и сумасшедше круто спускался к воде, но там, где можно было ожидать встретить безупречные лужайки для послеобеденного чаепития, была лишь трава, перерезанная никуда не ведущими дорожками и обсаженная деревьями и кустами, которые с таким же успехом могли бы находиться в другом месте. Сад без всякого самосознания, даже в ночное время, и почти без всяких цветов, потому что Роджер говорил, что сад в Лондоне – такое удивительное явление, что не нуждается в цветах. Я благословлял дождь, выпавший незадолго до того. Это помешает обычным любителям прогулок. Я буду окружен молчанием сада, контрастом гремящей и шумливой музыки, звуки которой вылетали из широко открытой стеклянной двери большой комнаты. Шум этой музыки как поддразнивание судьбы, думал я. Судьбы, от которой никуда не уйти. Она только случайно иной раз дает передышки. Интересное зрелище я наблюдал из своего темного убежища под вязом, но моя душа была омрачена недовольством и грустными желаниями. В 3 больших освещенных окнах обрисовывались проходящие силуэты молодежи. Мелькала красивая фигурка, серьезно выделывающая соответствующие движения под такт неутомимой музыки. Скользящие боковые движения современных танцев, которые я нахожу гораздо привлекательнее, чем движение вальса, еще и сейчас оплакиваемого людьми с ленивыми ногами и возвышенными умами, относящимися серьезно к себе, но не к танцам. Но в данную минуту я не испытывал никакого удовольствия от этого зрелища. Я всем сердцем желал, чтобы опустела комната, чтобы исчезли музыканты и люди, и осталась одна Айрис, которой, если бы бывали чудеса, я мог бы неожиданно войти, выдержать ее удивленный взгляд, заговорить о любви и взять ее. Но самое чудесное в чудесах — это то, что они никогда не случаются. И мне ничего не оставалось больше делать, как улавливать ее фигуру, когда она мелькала среди движущейся толпы. Она была золотисто-зеленая в тот вечер. На ней было платье из стекляруса, и золотые волосы красиво оттеняли его. Я думал о том, что даже в пустынном месте она сама по себе создала бы целую гамму красок. И снова она со своим белым лицом под волосами, которые в эту ночь казались более чем когда-либо варварскими в своем великолепии, пробудила во мне представление о каком-то странном существе из дикой легенды, о женщине, сотканной из сомнений и желаний, такой человечной, что казалось почти нечеловечной, на минуту укращенной для жизни, только на минуту. Без всяких «почему», «откуда» и «куда». Мысли, даже такие бесплодные мысли, как эти, могут заполнить душу и чувства так сильно, что вы на несколько минут остаетесь глухи к звукам всего мира. Я стоял в темноте под деревом, и гул бальной комнаты не существовал для меня. Вдруг, в полной, как мне казалось, тишине, позади меня, точно из ствола дерева, раздался голос. Он тихо спросил. «Мудрый часовой поставлен для охраны дураков, находящихся внутри, или тех, что снаружи?» Я вздрогнул, оглянулся и увидел Антони. Высокая, неясно намеченная фигура с наклоненной из ветвей головой, поблескивающая белая вечерняя сорочка и красное лицо, лукаво улыбающееся мне. Мое глубокое изумление невольно выразилось такой же улыбкой, и я не мог удержаться, чтобы не сказать: «Часовой — сам первый дурак, Антони, но он останется снаружи». Взгляд его был устремлен через мое плечо на окна большой комнаты. Его появление из-под тишка, его бесстыдная слежка взбесили меня, и я добавил: «Так или иначе, но мы что-то часто встречаемся сегодня вечером, не правда ли?» «Хм», — сказал Антони, не глядя на меня. «Ты этим хочешь сказать, какого черта я здесь?» — спросил он. «Так вот мой ответ, Ронни. Ты страшно часто попадаешься мне на дороге сегодня. Кстати, почему ты здесь?» «Просто потому, что вдруг раздумал входить туда». «Ерунда, ты влюблен в Айрис, мой мальчик», — неожиданно заявил он. «Я приобрел привычку просто выражаться, как видишь», — добавил он, когда я уставился на него. «В чем ты нуждаешься, так это в небольшой дозе благовоспитанности», — ответил я. «Ты это говоришь потому, что считаешь себя обязанным оберегать свою репутацию», — устало сказал он. «Почему бы, скажи, пожалуйста, тебе не быть влюбленным в Айрис, если тебе этого хочется? Я влюблен». Действительно, красный Антони изменился за эти два года. Он никогда раньше не говорил о себе правды. А теперь? Может быть, это был каприз с его стороны, желание смутить меня? Его тщеславие часто тешилось тем, что он огорашивал людей, ложью ли, правдой ли. «Во всяком случае, такие вещи каждый таит в себе», — неуверенно сказал я. В такой неуместной дискуссии преимущество было на его стороне. «Замечательно много хорошего это тебе дало», — кротко поддразнил он, продолжая обращать так же мало внимания на меня, как и на то, что он мне говорил. Он весь ушел в созерцание окон большой комнаты. Было что-то жалкое в том, как его глаза следили за происходившим там. Он был похож на бедного чужеземца, который с горечью наблюдает за пиршеством в чужой стране. «Я слышал днем», — сказал он, — «что сегодня здесь вечер. И когда увидел тебя на Пикадилли, знал, куда ты едешь, и внезапно решил тоже прийти сюда. Только посмотреть, как веселятся лучшие». «Если бы ты был человеком, а не джентльменом», — строго добавил он, — «ты сказал бы что-нибудь. Ты сказал бы, например, удачен ли брак, счастлива ли Айрис, какие у нее развлечения и так далее. Ну, скажешь?» «Ах, Антони, какой ты олух», — ответил я. «Если бы ты прилично подошел к человеку без выкрутасов, которые так действуют на нервы, тебе можно было бы многое рассказать». Несмотря на сказанное мной с чистосердечием, свойственным привычным лгунам, читающим романы, я задавался вопросом, что, собственно говоря, я скажу ему о Байрис. Ведь Антони сам не церемонился с правдой и не вызывал желания открывать ему правду. «Конечно, брак удачен», — сказал я. «А что касается того, счастлива ли Айрис, я не вижу причин сомневаться в этом». «Раз она здорова, красива, богата и прочее, да?» — добавил он со смешком. «Я просто заблуждался, вот и все. Мексика — чертовская страна, что только там не приходит в голову». Я посмотрел на часы, было уже 3 часа ночи. Большая комната опустела, я представлял себе ужинающую толпу в столовой. «Я как-нибудь извинюсь завтра перед Айрис», — подумал я, и предложил Антони зайти ко мне чего-нибудь выпить и поговорить о всяких новостях. Ночь кончалась, графин опустел, когда Антони, наконец, ушел от меня. Он рассказал мне много занимательного про свои приключения в Мексике и на Западе. Конечно, во всем он играл главную роль. Он вернулся в Англию с массой хороших идей, чтобы заработать деньги, разумеется, если найдет нужный капитал. «Мы должны серьезно переговорить об этом на днях, Ронни», — сказал он. Собственно говоря, многочисленные проекты Антони «Как зашибить деньгу», возникавшие обычно из винных паров, не были простым бахвальством кутилы. У него была финансовая жилка, которая, если бы он серьезно занялся, сделала бы из него богатого человека. А потому я отнесся скептически не к его способностям, а к серьезности его намерений. «А брат Роджер по-прежнему богат?» — спросил он меня. «Да, как будто все благополучно. Но никто не знает правды о Роджере», — сказал я. «Вечно носятся слухи, что он вложил деньги в какую-то лошадь, нефтяное предприятие или серебряную руду, но он не выказывает никакого волнения по этому поводу». «Это потому, что ему везет», — сказал Антони. «Он изворотлив, а главное, ему везет». «А ты? Скажи на милость, как ты-то будешь жить? Клуб Карлтон?» «К удивлению, я сделал несколько удачных ударов», — туманно пояснил он, смеясь. «А когда это иссякнет, авось будут другие, вот и все, Ронни». «Да, наконец, ты же существуешь и всегда одолжишь 5, так что я не буду голодать». Я нисколько не удивился, что Антони с обычной забывчивостью к такого рода вещам не зашел позавтракать на другой день. но я удивился, узнав причину, о которой мне сказала днем Айрис. «Так вот, почему вы не пришли к нам вчера», — попрекнула она, входя ко мне. Она была огорошена утром, услыхав незнакомый голос по телефону. Но, конечно, ему не пришлось долго напирать на то, что он ее родственник по мужу, она догадалась. Она завтракала с ним у Кетнера. Она находилась в свойственном ей замкнутом настроении, а потому было трудно определить, довольна ли она или нет появлением Антони. «Он был очень мил», — говорила она, — «полон тысячу странных идей, и некоторые из них действительно очень странны. Он словно мальчуган, вернувшийся домой на праздники». «Но это такой мальчуган, которого один из наших знакомых не хотел бы снова встретить темной ночью и в плохом настроении», — припоминая, ответил я. «Дорогой мой, вы стали очень придирчивы», — запротестовала она. «И вы, вероятно, были не особенно любезны с бедным Антони вчера вечером, потому что он нашел вас немного подозрительным». «Я подозрителен? Да он сам полон подозрений, он расплескивает свою подозрительность кругом, как чернила. Он подозревает даже меня, своего единственного друга». «Вы лучше горячитесь с ним, а не со мной, Ронни. Как-никак, а он очень изменился. Скоро вы его не поймаете из-за всяких светских вечеров и чаепитий. Он говорил, что есть два сорта людей. Те, которые пьют чай, и те, которые не пьют. Голова может болеть и от скуки, и от выпивки. И Антони хочет теперь испробовать первое». Так как я довольно насмешливо смотрел на нее, Айрис неожиданно выпрямилась на стуле и сделалась очень серьезной. «Это все верно, Ронни. Если вы тот человек, каким я привыкла вас считать, вы протянете ему руку помощи. Бедняга отдает себе отчет в том, что он испортил себе жизнь, и испортил зря. Он устал скитаться, он устал быть отщепенцем». «Неужели он вам это говорил?» «Не точно такими словами», — согласилась она. «Но он был очень мил и трогателен. Я думаю, что ему надо предоставить возможность». «Возможность чего?» — спросил я резко. «Ну, ту возможность, которая нужна мужчине. Пожалуйста, не будьте тупы, Ронни, я думаю, что ему хочется вернуться». «Опять в суд по бракоразводным делам?» Айрис вскочила с места и повернулась ко мне без улыбки. «Я нахожу, что вы отвратительны по отношению к нему». «Право, а еще говорите, что вы ему друг». «Айрис, умоляю вас, не будем драматизировать положение Антони. Он сам это делает вдвое лучше нас». Она отвернулась и бросила на меня презрительный взгляд, которым она обычно награждала надоедливых людей. Я встал с места, чтобы лучше защищаться. Я очень разволновался из-за всей этой истории. «Неужели вы не видите, что именно потому, что я его друг и хорошо знаю его, это возвращение кажется мне пустой болтовней?» — преподнес я ей. «Дорогая моя, я целые годы с симпатией относился к Антони, но это никогда не приносило добра ни ему, ни мне. Просто потому, что не было случая в жизни, когда он мог бы отрешиться от своего хвастовства и тщеславия. Он так исполнен глупого презрения к другим, что никогда не согласится пойти на компромисс. Невозможно помочь человеку, который сам себе не хочет помочь». «Следующая строка в моей тетрадке прописи была «Каждая туча имеет серебряную подкладку», — сказала Айрис. «Вы несправедливы к Антони», — продолжала она. «Вы не видите в нем никакой перемены после его возвращения. Вы его судите по прежним слабостям и не считаетесь его новыми идеями и желаниями». Я злорадно вспомнил о быстро опустошенном графине, но не прерывал ее. «Айрис развивает теорию», — думал я. «Новая комнатная собачка хороша, пока не произведет разгрома подушек». «Желание вернуться в общество — вполне естественное желание», — сказала она. «Не в глупое, скучное общество, конечно, а к делам и тому подобным вещам. Сити, например». «Ваши намерения достойны уважения, но что вы предпримете? С чего начнете?» «Ясно, что прежде всего надо прекратить их глупую ссору с Роджером», — довольно нетерпеливо ответила она. «Я всегда считала глупым и детским этот вид гражданской войны, но теперь нахожу отвратительным, что богатый брат даже не пускает к себе в дом бедного. Точно глупые школьники, играющие в жестокую игру», — добавила она взволнованно. Я не совсем искренне засмеялся. «Вы, наверное, достаточно хорошо знаете своего мужа и его брата, чтобы понять, что ни один из них не сделает того, что ему нежелательно. Уверяю вас, моя дорогая, что самое лучшее, что можно сделать, а в особенности вам, так это не вмешиваться в их дела». «Это глупая идея», — добавил я, «потому что если бы Роджер даже и согласился, что весьма невероятно, Энтони довел бы его до белого коленя раньше, чем переступил бы порог его дома. Я изучил их обоих». Арис насмешливо потрепала меня по плечу, что меня очень смутило, и сказала: «Ну-ну, все будет хорошо, потому что кто же, как не сам Энтони, предложил мне это за завтраком?» Она продолжала говорить. Я был поражен. Энтони сказал Арис, что хочет помириться с Роджером. Энтони? Самый упрямый хвостун в целом мире? «Затронула эту тему, конечно, я», — говорила Арис. И Энтони согласился с тем, что их ссора была глупейшей вещью в глупейшей жизни, и что ему хотелось бы это уладить. «Не может же это вечно продолжаться из-за дурацкой школьной ссоры, о которой вы когда-то говорили мне?» «Ах, ссора, ссора, пустяки! Это только заключительный аккорд, пошлейшая вспышка гнева. Но они, верно, годами ненавидели друг друга». Она, смеясь, заткнула уши. «Ай-яй, вы такой же гадкий, глупый и мрачный, как они. Я очень разочаровалась в вас, как в умном советчике Рони. Взрослые люди не могут продолжать бесконечно ненавидеть друг друга только потому, что они созданы по-разному». «Или потому, что созданы одинаково», — перебил я. «Ерунда», — оборвала Арис. «Я все-таки поговорю с Роджером на этот счет». «Допустим», — сказал я, — «но он не будет говорить с вами об этом. Он будет молчать и предоставит вам говорить. Когда вы кончите, можете начинать сначала». Я не успел договорить, как дверь открылась и закрылась за ней. Я решил, что и так сказал слишком много, потому что, когда я снова встретился с Айрис, она даже из приличия ничего про это не говорила. Я уже обвинял ее, что она принадлежит к тому сорту женщин, которые предпочитают не упоминать о своих неудачах. Когда она рассказала, что не потерпела неудачи, и во всяком случае слово «неудача» слишком серьезно в отношении такой ребяческой истории. «Он был как стена», — объяснила она. «Его молчание заставило меня по обыкновению потерять голову. Я могла бы с таким же успехом трещать о культуре картошки, как и о бедном Энтони. Это дало бы такие же результаты. В конце концов, он только добавил, что подумает об этом, или что-то в таком роде. Или ни в каком», — поправил я. Лишь гораздо позднее она рассказала мне, что Роджер выслушал ее слова об Энтони с совершенно необычным интересом, которым он редко ее удостаивал. Ей казалось, что дело блестяще подвигается вперед, но когда она кончила, он улыбнулся и пробормотал: «Интересно, какая у Энтони может быть еще причина желать этого, кроме той причины, что мы оба знакомы с моей женой?»